Глава 27. Конец квартиры номер 50. Когда Маргарита дошла до последних слов главы, так встретил рассвет 15-го Ниссана, 5-й прокуратор Иудеи Понтий Пилат, наступило утро. Слышно было, как во дворике в ветвях ветлы и липы вели веселый, возбужденный утренний разговор воробьи. Маргарита поднялась с кресла, потянулась, и только теперь ощутила, как изломано ее тело и как она хочет спать. Интересно отметить, что душа Маргариты находилась в полном порядке. Мысли ее не были в разброде. Ее совершенно не потрясло то, что она провела ночь сверхъестественно. Ее не волновали воспоминания о том, что она была на балу у сатаны, что каким-то чудом мастер был возвращен к ней, что из пепла возник роман, что опять все оказалось на своем месте в подвале, в переулке, откуда был изгнан ябедник Алоизий Магарыч. Словом, знакомство с Воландом не принесло ей никакого психического ущерба. Все было так, как будто так и должно быть. Она пошла в соседнюю комнату, убедилась в том, что мастер спит крепким и спокойным сном, погасила ненужную настольную лампу и сама протянулась под противоположной стеной на диванчике, покрытом старой, разорванной простыней. Через минуту она спала, и никаких снов в то утро она не видела. Молчали комнаты в подвале. Молчал весь маленький домишко застройщика, и тихо было в глухом переулке. Но в это время, то есть на рассвете субботы, не спал целый этаж в одном из московских учреждений, и окна в нем, выходящие на залитую асфальтом большую площадь, которую специальные машины, медленно разъезжая с гудением, чистили щетками, светились полным светом, прорезавшим свет восходящего солнца. Весь этаж был занят следствием по делу Воланда, и лампы всю ночь горели в 10 кабинетах. Собственно говоря, дело стало ясно уже со вчерашнего дня, пятницы, когда пришлось закрыть варьете вследствие исчезновения его администрации и всяких безобразий, происшедших накануне во время знаменитого сеанса черной магии. Но дело в том, что все время и непрерывно поступал в бессонный этаж все новый и новый материал. Теперь следствию по этому странному делу, отдающему совершенно явственной чертовщиной, да еще с примесью каких-то гипнотических фокусов и совершенно отчетливой уголовщины, надлежало все разносторонние и путанные события, происшедшие в разных местах Москвы, слепить в единый ком. Первый, кому пришлось побывать в светящемся электричеством бессонном этаже, был Аркадий Аполлоныч Семплияров, председатель акустической комиссии. После обеда в пятницу в квартире его, помещающейся в доме у каменного моста, раздался звонок, и мужской голос попросил к телефону Аркадия Аполлоныча. Подошедшая к аппарату супруга Аркадия Аполлоныча ответила мрачно, что Аркадий Аполлоныч нездоров, лег почевать и подойти к аппарату не может. Однако Аркадию Аполлонычу подойти к аппарату все-таки пришлось. На вопрос о том, откуда спрашивают Аркадия Аполлоныча, голос в телефоне очень коротко ответил «откуда». «Сию минуту! Сейчас! Сию минуту!» — пролепетала обычно очень надменная супруга председателя акустической комиссии и как стрела полетела в спальню подымать Аркадия Аполлоныча с ложа, на котором тот лежал, испытывая адские терзания при воспоминании о вчерашнем сеансе, и ночном скандале, сопровождавшем изгнание из квартиры саратовской его племянницы. Правда, не через секунду, но даже не через минуту, а через четверть минуты, Аркадий Аполлоныч в одной туфле на левой ноге, в одном белье уже был у аппарата, лепеча в него: «Да, это я. Слушаю, слушаю». Супруга его, на эти мгновения забывшая все омерзительные преступления против верности, в которых несчастный Аркадий Аполлоныч был увлечен, с испуганным лицом высовывалась в дверь коридора, тыкала туфлей в воздух и шептала: «Туфлю надень, туфлю, ноги простудишь!» На что Аркадий Аполлоныч, отмахиваясь от жены босой ногой и делая ей зверские глаза, бормотал в телефон: «Да-да-да, как же я понимаю, сейчас выезжаю». Весь вечер Аркадий Аполлоныч провел в том самом этаже, где велось следствие. Разговор был тягостный, неприятнейший был разговор, ибо пришлось с совершеннейшей откровенностью рассказывать не только об этом паскудном сеансе и драке в ложе, но и попутно, что было действительно необходимо, и про милицию Андреевну Покобатько с Елоховской улицы, и про саратовскую племянницу, и про многое еще, о чем рассказы приносили Аркадию Аполлонычу невыразимые муки. Само собой разумеется, что показания Аркадия Аполлоныча, интеллигентного и культурного человека, бывшего свидетелем безобразного сеанса, свидетеля толкового и квалифицированного, который прекрасно описал и самого таинственного мага в маске, и двух его негодяев-помощников, который прекрасно запомнил, что фамилия мага именно Воланд, значительно подвинули следствие вперед. Сопоставление же показаний Аркадия Аполлоныча с показаниями других, в числе которых были некоторые дамы, пострадавшие после сеанса, та в фиолетовом белье, поразившая Римского, и, увы, многие другие, и курьер Карпов, который был посылаем в квартиру номер 50 на Садовую улицу, собственно, сразу установило то место, где надлежит искать виновника всех этих приключений. В квартире номер 50 побывали, и не раз, и не только осматривали ее чрезвычайно тщательно, но и выстукивали стены в ней, осматривали каминные дымоходы, искали тайников. Однако все эти мероприятия никакого результата не дали, и ни в один из приездов в квартиру в ней никого обнаружить не удалось, хотя и совершенно понятно было, что в квартире кто-то есть, несмотря на то, что все лица, которым так или иначе надлежало ведать вопросами о прибывающих в Москву иностранных артистах, решительно и категорически утверждали, что никакого черного мага Воланда в Москве нет и быть не может. Решительно нигде он не зарегистрировался при приезде, никому не предъявлял своего паспорта или иных каких-либо бумаг, контрактов и договоров, и никто о нем ничего не слыхал. Заведующий программным отделением зрелищной комиссии китайцев клялся и божился, что никакой программы представления, никакого Воланда, пропавший Степа Лиходеев, ему на утверждение не присылал, и ничего о приезде такого Воланда китайцеву не телефонировал. Так что ему, китайцеву, совершенно непонятно и неизвестно, каким образом в варьете Степа мог допустить подобный сеанс. Когда же говорили, что Аркадий Аполлоныч своими глазами видел этого мага на сеансе, китайцев только разводил руками и поднимал глаза к небу. И уж по глазам китайцева можно было видеть и смело сказать, что он чист, как хрусталь. Тот самый Прохор Петрович, председатель главной зрелищной комиссии... Кстати, он вернулся в свой костюм немедленно после того, как милиция вошла в его кабинет, к исступленной радости Анны Ричардовны и к великому недоумению зря потревоженной милиции. Еще, кстати, вернувшись на свое место, в свой серый полосатый костюм, Прохор Петрович совершенно одобрил все резолюции, которые костюм наложил во время его кратковременного отсутствия. Так вот, тот самый Прохор Петрович решительнейшим образом ничего не знал ни о каком Воланде. Выходило что-то, воля ваша, несусветимое. Тысячи зрителей, весь состав варьете, Наконец, Семплияров Аркадий Аполлоныч, наиобразованнейший человек, видели этого мага, равно как и треклятых его ассистентов. А между тем нигде его найти никакой возможности нету. Что же, позвольте вас спросить, он провалился, что ли, сквозь землю тотчас после своего отвратительного сеанса? Или же, как утверждают некоторые, вовсе не приезжал в Москву? Но если допустить первое, то, несомненно, что, проваливаясь, он прихватил с собой всю головку администрации Варьете. А если второе, то не выходит ли, что сама администрация злосчастного театра, учинив предварительно какую-то пакость, вспомните только разбитое окно в кабинете и поведение туза Бубен, бесследно скрылась из Москвы?